учимся быть верными солдатами вождя и полководца. Образование в Северной Корее политизировано. Это трюизм, ибо в определенной степени то же самое можно сказать и об образовании в любой другой стране. На школу, гласно или негласно, везде возложена задача прививать будущим гражданам ценности, почитаемые правильными в каждом конкретном обществе. Достоинство своей нации и своей политической системы, равно как и превосходство этой системы над системами оппонентов и противников, систематически подчеркиваются в школах большинства стран мира. Так что же тогда такого особенного в Северной Корее? Чем ее образовательная система отличается от образовательной системы иных стран? Прежде всего, необычен объем пропаганды, который она обрушивает на детские головы, а также то подчеркнутое внимание, которое уделяется в школьной программе прославлению правящей семьи Ким. Конечно, культ личности не нов и характерен не только для одних социалистических стран, хотя именно в этих странах, как показывает пример Ленина, Сталина и Мао, культ мог временами расцветать особенно пышно. Северная Корея выделяется тут не столько качественно, сколько количественно. Интенсивность культа в северокорейских школах зашкаливает. Политическое воспитание начинается с очень раннего возраста. Еще в 1980-х годах у меня была возможность посетить пару показательных северокорейских детских садов и побывать в специальном кабинете, который предназначался для изучения биографии членов семьи Ким. В центре кабинета располагалась большая рельефная модель родной деревни Кимирсена – Мангёнде. Перед началом урока все дети вместе со своим учителем в пояс кланялись портрету Кимирсена, скандируя «Спасибо, маршал-отец!». Его тогда еще не повысили в звании до генералиссимуса. С этого ритуала и начинался урок. Учитель вызывал детей к модели одного за другим. Детскими голосами, но пытаясь звучать по-взрослому, они воспроизводили различные эпизоды из детства великого вождя. Здесь вождь-отец играл в военные игры, готовясь к борьбе с японскими империалистами. Или «Здесь вождь-отец тренировался, занимаясь спортом». Дети изо всех сил старались копировать ту утрированно-пафосную манеру речи, которой отличаются дикторы северокорейского радио и телевидения, и вообще вести себя по-взрослому, используя исключительно официозные выражения и формы речи. Выглядело все это несколько комично, а детей, которым приходилось вести себя столь нелепо и пафосно, становилось немного жаль. Однако главная цель всех этих стилистических упражнений понятна. С молодых ногтей детям внушают, что идеология – это очень серьезная вещь, и что в делах с идеологией связанных все, как говорится, должно быть по-взрослому, без скидок на возраст и без уступок легкомыслию. Детям постоянно напоминают, что только благодаря семье Ким они могут наслаждаться своим счастливым детством. Даже еда, которую они едят в детском саду, представляет собой доказательство мудрости и доброты великого вождя. Поэтому после каждого обеда все дети должны благодарить вождя за заботу, кланяясь его портрету и хором повторяя: «Великий вождь, спасибо за еду». Каждый северокорейский школьник и студент тратит немало времени на изучение официальных биографий Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. По состоянию на 2013 год в начальной школе было 4 предмета, которые посвящены исключительно биографии членов семьи Ким. Именовались эти предметы таким образом: детские годы великого вождя генералиссимуса Ким Ир Сена, детские годы великого руководителя генералиссимуса Ким Чен Ира, детские годы антияпонской героини Ким Чен Сук и детские годы уважаемого и любимого маршала Ким Чен Ына. За все время обучения в начальной школе, с 2013 года в начальной школе учатся 5 лет, на изучение детства каждого из 3 правителей суммарно отводится 171 учебный час. По каждому из этих трех предметов с 1 и по 5 класс выделяется один урок в неделю. На изучение деяний маленькой Ким Чен Сук, будущей жены первого и матери второго правителя, отведено 34 часа. И изучает ее детские годы только в 1 классе. Надо иметь в виду, что в КНДР роль нашего 1 класса играет старшая группа детского сада, в которой детей учат читать и писать. В средних классах сохраняется та же четверка предметов, только называются они иначе. Революционная деятельность великого руководителя маршала Ким Ир Сена. Революционная деятельность великого руководителя маршала Ким Чен Ира. Революционная история антияпонской женщины-героини Ким Чен Сук. И революционная деятельность любимого маршала Ким Чен Ына. Наконец, в старших классах набор предметов, связанных с вождеведением, опять повторяется. И позвольте мне не перечислять их названия, которые звучат довольно похоже. Наконец, те же курсы о жизни четырех Кимов в обязательном порядке изучаются в университете. В начальной школе обычно рассказывают о том, какими хорошими и невероятно талантливыми детьми были будущие вожди. А вот в старших классах и в вузах основное внимание уделяется истории их жизни. Разумеется, школьникам и студентам предлагается официальная версия истории, которая временами имеет весьма отдаленное отношение к тому, что происходило в действительности. Главная задача официального курса истории вождей – представить семью Ким в качестве главных действующих лиц всей корейской истории в последнее столетие. При этом из официальной истории систематически изымаются все факты, связанные с той огромной ролью, которую сыграли в возникновении и развитии КНДР и в приходе к власти семьи Ким иностранные державы, в первую очередь СССР и Китай. Северокорейские учебники не упоминают того, что с 1932 по 1940 год Ким Ир Сен был командиром в вооруженных силах Компартии Китая, в которую он сам и вступил в начале 1930-х. В соответствии с учебниками, Ким Ир Сен с самого начала был независимым командиром, который хотя и действовал на территории Китая, но руководил самостоятельными и исключительно корейскими по своему составу партизанскими частями. Точно так же пропадают из официальной истории упоминания о соперниках и коллегах Ким Ир Сена. В действительности, на ранних этапах своей биографии, примерно до 1945 года, будущий великий вождь был в корейском коммунистическом и национально-освободительном движении фигурой заметной, но не ведущей. Однако в современных текстах Ким Ир Сен представлен как гений, который стал руководителем всего коммунистического движения Кореи в те времена, когда был еще старшеклассником. Удивительно, но авторы учебников ухитряются вписать в историю вооруженной борьбы за независимость и Ким Чен Ира. На первый взгляд это кажется абсолютно невозможным. Ведь в 1945 году, когда эта борьба в Корее завершилась, Ким Чен Иру было всего 3 года. Но, как оказалось, это вовсе не проблема. Северокорейским школьникам рассказывают, что Ким Чен Ир родился на тайной партизанской базе в горных лесах Пактусана и участвовал в вооруженной борьбе, едва начав ходить. Опять-таки, эти утверждения далеки от истины. После того, как в 1939-1940 годах японцам удалось подавить партизанское движение в Маньчжурии, Ким Ир Сен вместе со своей женой бежал в СССР, где в 1942-1945 годах служил в Красной армии, будучи капитаном и командиром батальона в 88-й отдельной стрелковой бригаде. Именно на территории этой советской воинской части, недалеко от Хабаровска, а вовсе не на мифической тайной партизанской базе на Пактусане, и родился его старший сын Юра, который превратился в Ким Чен Ира только впоследствии, уже после возвращения комбата Ким Ир Сена в Корею. Разумеется, нет в учебниках и упоминания об иностранной помощи. Наоборот, подчеркивается, что корейский народ, руководимый мудрыми вождями, добился всего исключительно своими силами, действуя во враждебном окружении. На российского и советского читателя всегда особое и несколько неприятное впечатление производило то, как в северокорейских официальных текстах с 1960-х годов описывается освобождение Кореи. Единственной силой, которая реально вела на территории Корейского полуострова боевые действия, в реальной истории была Красная Армия. Но северокорейские школьные учебники не всегда упоминают о ней даже в качестве участника боев. А если упоминают, то только как о вспомогательной силе. В соответствии с учебником по предмету «Революционная деятельность великого вождя» генералиссимуса Ким Ир Сена, единственной силой, освободившей Корею, были партизаны Ким Ир Сена. Пожалуй, тут имеет смысл процитировать учебник. «Начало 1934 года эры Чучхе, 1945 года, еще больше приблизило конец японского империализма. Падение японской империалистической сволочи было только вопросом времени. Любимый генералиссимус рассчитал все это и еще более самоотверженно стал работать над тем, чтобы ускорить освобождение Родины. Любимый генералиссимус планировал то, каким образом нашему народу удастся своими силами разгромить японский империализм и самому освободить Родину». Именно так сказано, черным по белому, своими силами и самому. В лагере Канбэксан на горе Пэктусан были собраны части славной корейской народно-революционной армии, действовавшей в северной части страны. Любимый генералиссимус поставил перед каждой частью конкретные задачи по направлению наступления и по районам боевых действий. Великий вождь генералиссимус Ким Ир Сен, завершив приготовление, 9 августа 1934 года Чучхе отдал всем частям Корейской народно-революционной армии приказ о всеобщем наступлении для освобождения Родины. Под ударами КНР в мгновение ока рухнула вся линия пограничной обороны противника. Части КНР освободили район Себёля и начали продвигаться в направлении на Санбон. В то же время части, наступавшие по морю, во взаимодействии с сухопутными частями 11 августа высадились в Санбоне и начали наступление на Чхонджин. Тем временем остальные части Корейской народно-революционной армии, нанося мощные удары по врагу, стремительно продвигались по территории Кореи. Нет, автор этих строк отлично понимает, что после окончания войны вспоминать о помощи союзников не любит вообще никто. И чем важнее для победы была эта помощь, тем сильнее потом будет соблазн ее забыть. Однако в данном случае речь идет не о помощи. В августе 1945 года в Корее воевали только и исключительно советские войска, в то время как Ким Ир Сен и его бывшие партизаны, общей численностью 120-130 человек, находились далеко от театра боевых действий, на базе 88-й отдельной стрелковой бригады под Хабаровском. Понятно, что реальный Ким Ир Сен был и патриотом, и отважным человеком, и хотел воевать. Но вот повоевать в августе 1945 года ему не удалось. Впрочем, если бы ему и удалось попасть на фронт, его 120-130 бойцов, то есть, по сути, пехотная рота, формально считавшаяся батальоном, не оказало бы на ход боевых действий никакого ощутимого влияния. Однако задача, которую ставят перед собой северокорейские пропагандисты и авторы учебников, вполне понятна. Им нужно всячески подчеркнуть исконно национальный характер существующей власти, показать учащимся и населению в целом, что все заслуживающее внимания корейцы сделали сами. Политическим воспитанием в Северной Корее занимаются далеко не только на идеологических предметах. Понятно, что насквозь идеологизированы уроки истории и литературы. Однако даже такие, казалось бы, аполитичные предметы, как математика, тоже наполнены политически правильной идеологией. Возьмем, например, задачку из северокорейского учебника по математике. Три солдата корейской народной армии убили 30 американских солдат. сколько американских солдат убил каждый из них, если они все убили одинаковое количество врагов. Насколько такое образование влияет на северокорейцев? Вопрос сложный. Но если судить по советскому опыту, можно предположить, что некоторые детали пропагандистской обработки рано или поздно выветрятся. Однако основные ее положения, скорее всего, сохранятся надолго. Фамильные деревья семьи Ким. В конце 1950-х годов отношения между Пхеньяном и Москвой стали быстро ухудшаться. Хотя в 1945 году Ким Ир Сен и вернулся на давно покинутую родину в форме капитана Красной Армии, в конце 1950-х он решил дистанцироваться от Советского Союза. В попытках выйти из-под советского влияния он стал активно представлять себя как лидера национального движения, что, впрочем, вполне отражало его искренние убеждения. Не случайно впоследствии великий вождь скажет, что он является одновременно и националистом, и коммунистом. В этих условиях и родился миф о горе Пактусан. Пактусан – спящий вулкан и самая высокая гора Корейского полуострова, расположен на границе с Китаем. Граница эта проходит по вершине горы и делит ее пополам. Пактусан издавна был одной из главнейших национальных святынь, тесно связанных с многовековой традицией корейского шаманизма. Поэтому неудивительно, что со временем история Северной Кореи пополнилась рассказом о том, что в начале 1940-х годов Ким Ир Сен руководил широкомасштабной партизанской войной из тайного лагеря, якобы расположенного в лесах на корейском склоне Пактусана. В реальной жизни, конечно, существование такой базы на тщательно контролируемой японцами территории было бы невозможно. Именно в окрестностях Пактусана и были обнаружены деревья с лозунгами. По официальной версии, партизаны вырезали или писали краской революционные лозунги на тех деревьях, что росли в лесу, окружавшем тайные партизанские лагеря. В 1958 году, а не в 1961, как ошибочно утверждается в большинстве южнокорейских публикаций, средства массовой информации впервые сообщили северокорейцам, что в лесах в окрестностях горы Пактусан обнаружено несколько деревьев с написанными на них революционными лозунгами. Само собой разумеется, лозунги подтверждали, что это действительно был основной район боевых действий партизан Ким Ир Сена. Впрочем, лично Ким Ир Сен в первых обнаруженных лозунгах еще не упоминался, так что есть даже некоторая, не очень большая вероятность того, что эти лозунги являются аутентичными. В конце концов, в том районе в начале 1940-х действительно иногда появлялись партизанские разведгруппы. Да и лозунги, написанные на деревьях, имели некоторый шанс сохраниться в течение двух десятилетий. Впрочем, по поводу аутентичности, точнее, неаутентичности тех деревьев с лозунгами, которые были обнаружены в более поздние времена, особых сомнений нет. Дело тут даже не в том, что написанный краской и открытый снегу, ветру и дождю лозунг едва ли останется различимым через 30 или 40 лет, и даже не в том, что лозунги обнаружились только на территории Кореи, куда партизаны проникали лишь эпизодически и небольшими группами, в то время как в Китае, где в основном и шла партизанская борьба, подобных памятников совсем нет. Важнее то, что примерно с 1960 года содержание вновь обнаруженных лозунгов полностью совпадало с задачами текущего политического момента. В начале 1960-х была открыта новая группа чудесно сохранившихся деревьев с надписями. На этот раз Ким Ир Сена в надписях упоминали, причем часто и в самых восторженных выражениях, что и неудивительно. Деревья эти были обнаружены как раз тогда, когда культ великого вождя начал стремительно расти. Лозунги славили будущего великого вождя. Полководец Ким Ир Сен — солнце нации. 20 миллионов соотечественников. Полководец Ким Ир Сен будет великим вождем нашей нации после освобождения. Следует помнить, что эти надписи были посвящены командиру небольшого партизанского отряда. После того, как в середине 1960-х годов идеи Чучхе, которые в самой общей форме были впервые упомянуты Ким Ир Сеном в декабре 1955 года, стали официальной идеологией Северной Кореи, в лесах вокруг горы Пэкту немедленно открыли надписи, которые прославляли идеи Чучхе. На протяжении последующего полувека каждый заметный поворот северокорейской политики сопровождался открытием лозунгов, которые были написаны партизанами на деревьях, но удивительным образом соответствовали требованиям новой политической линии. Например, когда в 1970-х годах Ким Чен Ира сделали наследником, это решение Ким Ир Сена вызвало у многих удивление и раздражение. За молодым человеком, формально являвшимся работником ЦК среднего уровня, не числилось тогда никаких политических достижений. За исключением, конечно, того обстоятельства, что он был сыном великого вождя. Поэтому северокорейская пропаганда начала изображать Ким Чен Ира в качестве активного участника антияпонского партизанского движения, хотя к моменту окончания войны ему было всего 3 года. Именно в этот момент, как нельзя кстати, стали обнаруживаться деревья с лозунгами, в которых партизаны говорили о своей преданности новорожденному Ким Чен Иру и его матери Ким Чен Сук. Партизаны, очевидно, были воодушевлены благой вестью о явлении будущего любимого руководителя, так что к 1991 году было объявлено об обнаружении около 210 деревьев с восторженными посланиями в адрес маленького Ким Чен Ира. Такого, например, содержания. «Корея, радуйся! Родилось великое солнце!» Или «О, путеводная звезда! Преемник полководца Кима!» В настоящее время в Северной Корее утверждается, что по всей стране обнаружено 13 тысяч таких деревьев с лозунгами. Создается впечатление, что написание лозунгов на деревьях было едва ли не главным занятием всех антияпонских партизан. Власти даже решили обнаружить такие деревья в Пхеньяне, где партизаны до 1945 года никогда не появлялись. Очевидно, это открытие было призвано подтвердить особый статус города. Деревья с лозунгами обычно защищены стеклянными футлярами и являются объектами организованного паломничества. Этот опыт был впоследствии распространен на гораздо более древние времена. Есть веские основания полагать, что некоторые археологические находки, сделанные в Северной Корее, совершены по образу и подобию открытия деревьев с лозунгами. Наиболее известным примером такой реконструкции археологического памятника стала гробница Тангуна, мифического прародителя всех корейцев. Но это тема отдельного разговора.